Одним из способов усиления такой власти было то непременное условие, что с возвышением князей неизбежно должны были приливать в их землю военные силы из других земель, а, следовательно, другие земли ослабевали, и князья их невольно должны были уступать тому, кто делался сильнее их средствами. Русские бояре приняли обычай переходить туда, где князь был сильнее и где, следовательно, им предстояло более выгоды. Бояре приходили в таком случае не одни, но тянули за собой и людей, составлявших их дружину и получивших в эти времена название «детей боярских». С падением Орды, естественно, должно было заменить для Руси хана то лицо, которому прежние ханы во время своего могущества передали свою силу, лишь бы только те, которые получали эту силу, умели усвоить от поколения к поколению искусство поддерживать свое значение. Начало XIV века было той роковой эпохой, когда был поставлен к разрешению вопрос, какая из княжеских линий выдвинется выше всех – и какая русская земля со своим главным городом сделается средоточием русского мира и будет стягивать к себе разрозненные его части. По смерти Андрея тотчас начал добиваться великокняжеского достоинства двоюродный брат его, Михаил Ярославич Тверской, сын Ярослава, брата Александра Невского. Но ему явился соперник, московский князь Юрий Данилович. Тверские бояре по повелению своего князя хотели заступить Юрию путь в Орду и схватить его на дороге, но не успели в этом. Юрий пробрался в Орду иным путем. Пока два соперника тягались в Орде за великое княженье, на Руси во имя их уже происходили усобицы. Князь Иван Данилович отстаивал Переяславль от тверичей. Против него пошел с тверичами бывший его боярин Акинф, который не захотел в Москве быть ниже другого боярина Родиона Нестеровича, прибывшего в Москву из Киева с 1700 человек дружины или детей боярских. Акинф с сыновьями перешел к тверскому князю. Произошла кровопролитная свалка. Москвичи одержали верх, и боярин Родион собственноручно убил своего личного врага Акинфа, воткнул голову его на копье и принес своему князю Ивану Даниловичу. В Орде взял верх тверской князь Михаил. Юрий тогда не в состоянии был обещать хану выходу более своего соперника. По возвращении в Русь Михаил в 1305 году тотчас пошел войною к Москве на Юрия. Вероятно, его побуждали к этому и дети убитого Акинфа. Тверской князь не мог взять Москвы и заключил мир с московскими князьями. Но взаимная злоба от этого не улеглась. Не успевши добиться великого княженья, Юрий избирал другие пути к усилению своей власти и своей Москвы. Уже тотчас после смерти отца он захватил Можайск и привел пленным в Москву тамошнего князя Святослава. В 1306 году он удушил рязанского князя Константина, взятого в плен отцом его Даниилом и содержавшегося в Москве в неволе. Московский князь думал вместе с тем присвоить себе и Рязань, но это не удалось ему. Молодой рязанский князь Ярослав выпросил у хана ярлык на рязанское княжение. Юрий все-таки не остался в проигрыше и присоединил к Москве Коломну, принадлежавшую до того времени Рязанской земле. С братом своим Иваном Юрий всю жизнь жил дружно, но с другими братьями, Александром и Борисом, не поладил до того, что они убежали в Тверь к его непримиримому врагу. Этот враг в 1308 году еще раз покусился на Москву и опять не взял ее. Взаимная злоба еще более усилилась после нового нападения на Москву и, наконец, прорвалась отчаянную борьбою по поводу Новгорода. Со времени татарского завоевания Новгород, пользуясь своей внутренней самостоятельностью, принужден был допускать у себя пребывание на городище великокняжеских наместников и платить великому князю дань в качестве участия в общем платеже выхода хану. С этих пор отношения между Новгородом и великим князем всегда были натянутые и нередко делались открыто враждебными. Великие князья, пользуясь правом взимания выхода, старались как можно больше сорвать с Новгорода и как можно тяжелее наложить на него свою руку. Со своей стороны, Новгород старался допустить у себя как можно меньше влияния и власть великого князя. Отсюда ряд договоров Новгорода с великими князьями. В этих договорах мы видим постоянное стремление Новгорода всеми силами избавиться от притязаний великих князей и оградить свою самостоятельность. Вопросы были до того усложнены, что кто бы то ни был великим князем, отношения между им и Новгородом были в сущности почти одинаковы. И до самого падения Великого Новгорода в конце XV века не было ни одного великого князя, за исключением Юрия Даниловича, с которым бы новгородцы находились в дружелюбной и искренней связи. С Михаилом Тверским трудно было поладить Новгороду по причине его придирчивого и корыстолюбивого характера. Как видно, они с самого начала не любили этого князя, не хотели, чтобы он получал великое княжение, и выразили это нежелание перед поездкой его в Орду. Когда Михаил возвратился из Орды, новгородцы приняли его наместников и заключили с ним договор, по которому великому князю по старине не дозволялось управлять новгородскими властями посредством своих, а не новгородских мужей. Не дозволялось, кроме того, приобретать в новгородской области как князю, так его княгине, боярам и всем подданным сел и угодий, выводить новгородских людей в свою волость, брать их в залог, давать без посадника грамоты, раздавать волости, творить суд без посадника, отнимать волость у новгородских мужей, стеснять новгородскую торговлю и тому подобное. Эта грамота определяла также и доходы, собственно предоставленные великому князю. Но в 1312 году Михаил Тверской поссорился с Новгородом, вывел оттуда своих наместников, захватил пограничные новгородские волости, Торжок и Бежичи, и не пропускал подвоз хлеба, в котором была большая нужда в Новгороде, недавно пострадавшем от сильного пожара. Новгородцы послали своего владыку Давида в Тверь. Михаил согласился на мир только тогда, когда новгородцы заплатили ему 1500 гривен или около 700 фунтов серебра. По заключении мира Михаил вновь отправил к новгородцам своих наместников. Новгородцы, поплатившись такой данью, окончательно озлобились против Михаила, и в следующем, 1313 году, когда Михаил поехал в Орду поклониться новому хану Узбеку, решились поступить так, как делалось у них в старь — призвать к себе иного, вольного князя. Они обратились к Юрию Даниловичу. Московский князь отправил к ним предварительно своего боярина Феодора Ржевского, который схватил Михайловых наместников, посадил их под стражу на владычнем дворе, а сам повел новгородцев на Волгу против Твери.